Глава 20. Бар. Вот и Росток. Наверное, центр сталкерской жизни, который принадлежит военизированной группировке «Долг», сотрудничающей с официальными военными силами, охраняющими периметр зоны. Как охранялся периметр, было понятно по десяткам вольных сталкеров, постоянно присутствовавших на этой территории, которые приносили и сдавали хабар, отдыхали после ходок, ремонтируясь, подшиваясь, общаясь и собирая группы при необходимости. Регулярно на базе появлялось с десяток военных, 2-3 ученых. На военных вольное братство не обращало никакого внимания, даже не разговаривало с ними. На этой территории официально нет посторонних, да и сами военные не были такими нейтральными со сталкерами, как могло показаться здесь, на Ростке со стороны. Лютый миновал несколько пустых корпусов, в которых черными пятнами виднелись остатки кострищ, а вокруг хаотично лежалось десяток матрасов. Пара матрасов возле каждого такого потухшего огня были заняты спящими сталкерами, то ли отдыхающими, то ли пьяными. Куча пустых бутылок из-под водки «Казаки», пустые консервные банки, упаковки от военных пайков, какие-то камуфляжные шмотки, то ли выкинутые, то ли небрежно сложенные. В общем, эта картина не менялась никогда. Так отдыхали сталкеры, принадлежа самим себе, сбыв хабар, выпив, наговорившись, поорав песни под гитару, если было настроение, и теперь спокойно спящие, если не было дел. А дела могли быть разные. На Ростке находилось несколько мастеров по ремонту и усовершенствованию оружия. По ремонту, подгонке и усовершенствованию специальной экипировки, по наладке гаджетов и изготовлению разных хитрых приспособлений по индивидуальным заказам. Со временем сталкер, ходящий в зону в прибыль, обзаводился уникальным, годным только для него оружием, устройствами, но чаще комбинезоном. Лютый и сам потратил на это немало времени и средств. Миновав спящие тела, кивнув или издали помахав рукой знакомым сталкерам, он, петляя знакомыми улочками, дошел до бара. В это дообеденное время бар должен был быть почти пустым. Те, кто пил ночью, уже спят, те, кто спал ночью, давно проснулся и занимается своими делами. А самые зажиточные сталкеры, которые обедают блюдами от бармена, вряд ли торопят события и появятся здесь раньше 2-3 часов. Тем не менее, спустившись по известной каждому сталкеру лестнице, сделав несколько поворотов, сдав, как полагается, все оружие стоявшему за решеткой охраннику удаву, и, наконец, ступив на дощатый пол помещения, он обнаружил неожиданно большое количество сталкеров, стоящих парами и поодиночке за столиками. Всего 7 человек, если не считать бармена, козыря и молчаливого охранника, охраняющего вход в подсобные помещения и самого бармена. Сталкер бросил беглый взгляд на посетителей. Ближний столик – типичные сталкеры-одиночки. 3 человека собрались вокруг столика, ноги четверками, не очень-то доверяют друг другу и не слишком оптимистично настроены, но склонились, встав так, что еще один сталкер станет лишним сразу. На столе нет ни еды, ни водки, лишь пара серых банок энергетика. Скорее всего, планируют ходку чуть дальше обычного, а сюда пришли, чтобы в тишине и спокойствии обсудить ходку. Следующий столик. За столом сидит типичный бомж, с синим носом, грязный, серый, пьяный настолько, что уже не пьянеет. На столе водка «Казаки» и кое-какая закусь. Странно, что он пришел сюда, чтобы выпить, а не употребляет где-нибудь в одном из корпусов на свежем воздухе. Наверное, повезло, подобрал что-либо ценное у трупа и загнал бармену, потому и не выгоняют, а надо бы. Следующий столик. Но тут понятно, 2 долговца, близко склонившиеся друг к другу. Один, сдерживая смех, рассказывает что-то скабрезное, а другой давится смехом, хихикая в кулак. На столе распечатанная бутыль «Казаков», пара консервов, хлеб. Наверняка сделали какую-то подлянку одному из товарищей и теперь в предвкушении удалились в бар, чтобы обеспечить себе алиби. Один из них узнал Лютого и приветственно поднял руку. Сталкер кивнул в ответ, хотя не помнил, кто это. «Дисциплина дисциплиной, но, видимо, и у долга свои неуставные моменты образуются. И последний, бродяга, стоит спиной ко всем, чуть сгорбившись. Одет неплохо, но видно, что еще свеженький. Пряжки на куртке еще матово по-заводскому поблескивают. Соль на плечах и спине не проступила. Следов от лямок рюкзака на спине почти нет. Штаны и обувь тоже примерно в таком же состоянии. Разве что левой ногой он прошелся по местной дикой череде, которая воткнула свои семена в грубый материал. И теперь семена постепенно, благодаря своей форме, проникают внутрь. Если вовремя не вытащить, они долго будут блуждать внутри, вдоль кевлара, ища выхода, чтобы проникнуть в тело. И было бы неплохо, если бы тело к этому моменту было уже мертво и послужило удобрением. Подсказать, что ли? Будет дело, подскажу, — решил Лютый, проходя мимо и мельком заглядывая сталкеру в лицо. И не зря глянул. У сталкера намечался отходняк. Руки начинало неконтролируемо трясти, глаза стеклянные. Он весь внутри своих ощущений, лицо бледное, даже не заметил смотрящего на него Лютого. «Посмотрим, начало или конец», — прикинул мысленно сталкер, подходя к бармену и здороваясь. Бармен, протирая вечный стакан, также следил за сталкером, борющимся с накатом. Да и его охранник на своем посту к подсобным помещениям уже подобрался, готовый пантерой прыгнуть и скрутить сталкера в случае необходимости, если тот потеряет контроль над собой. «Видишь?» — кивнул Лютый на сталкера. «Вижу», — спокойно ответил бармен, не отрывая от борющегося с приступом сталкера взгляда, убирая стакан и беря следующий. Лютый на всякий случай встал за стойку бара так, чтобы видеть того сталкера. «Я там схрону должен, сотню сними». Бармен кивнул и только теперь, словно проснувшись, слегка улыбнулся и включил музыку. Музыка была, видимо, из 80-х, что-то эстрадное, заезженная до неузнаваемости магнитофонная кассета. Что сталкеры нашли, то и притащили. «Что закажешь, Лютый?» — с интересом поинтересовался он. Лютый был для него сталкером, покупающим дорогие медикаменты, редкое снаряжение, приносящий редкие артефакты и выполняющий сложные поручения. Такой сталкер был необходим бармену для осуществления и выполнения крупных заказов с большой земли. Поэтому если другие сталкеры большей частью были кормильцы и добытчики, приносящие честно собранный хабар, то отношения с Лютым были больше служебные, без лишних нежностей и подхалимажа, на которые бармен был вполне способен, если надо, но и уровень доверия был другой. Лютому бармен доверял многое, полагаясь на него во многом больше, чем на остальных сталкеров. «Закажу. Давай горячего, что есть, и собери для меня аптечки желтые, штуки две. Душа на складе имеется?» «Имеется. Души две, бусы. Я знаю, есть у тебя. Парочку дай. Псиблокаторов, армейских, экстра, в золоте, четыре. Золотую рыбку, одну. Нет, лучше две. Там комбез мой СПП у тебя хранится, тоже неси. Вертлявых для 103-го давай штук 60». Пока он это говорил, бармен постепенно сходил с лица. Такой набор может брать только тот, кто идет к исполнителю, а обратной дороги нет в любом случае. На покупку артефактов и дорогостоящих медикаментов Лютый тратил четверть всего заработанного в зоне. Конечно, все деньги хранились у бармена, и он прекрасно знал, что Лютый может это себе позволить. Заметно побледнев, а затем потемнев лицом, бармен удалился. Тем временем сталкера, испытывающего приступ, вроде как отпустило. Он выпрямился и, держась одной рукой за столик, другой растирал лицо. «Ну что ж, крепкий малый, без водки вытянул», — сделал вывод Лютый, и теперь, уже не опасаясь, полностью повернулся к стойке бара. Появился бармен, неся на серебряном подносе бутылку журавлей с тонким искривленным горлышком, два стакана и несколько нарезанных соленых огурцов, с местным мутировавшим, но ароматным укропом. «Может, подумаешь, отдохнешь, а, лютый?» Бармен жалобно глянул на сталкера, разливая по 100 в каждый стакан. «Люкс организую, девочек, там, в точке возле кордона. Все за мой счет. Только ты не торопись». Сталкер усмехнулся, поднимая стакан. Водка легко провалилась внутрь, оставив ощущение легкого жжения. С удовольствием занюхал сладким пряным запахом укропа. «Да, ему будет не хватать этого», — хрустнул огурцом. «Да ты не торопись», — снова сказал бармен, опасаясь ответа, доверительно положив широкую ладонь на рукав. «Выпей, отдохни. Я пока подготовлю, чего надо. Потихонечку, по-стариковски». Бармен лукавил. Конечно, он не старик, лет 40 от силы. Да и чтобы не отпускать лютого сейчас, начнет тянуть время со сбором товара сколько сможет. «Ну да ладно, проходили», — провожая глазами сникшую спину бармена, думал сталкер, переводя взгляд на Ваську Козыря, как тень стоящего всегда практически на одном месте в длинном каштановом плаще до пят, закрывшего лицо в тени глубокого капюшона и сверлящего его оттуда взглядом. «Если Козырь так смотрит, значит, у него что-то для меня есть». Лютый взглядом пригласил Козыря к себе. Тот приблизился. «Присаживайся», — указал ему сталкер на стоящий рядом высокий стул. «Выпьешь?» «Журавлей? Отчего не выпить?» Низким, сепловатым голосом ответил Козырь, по волшебству из рукава доставая свой стакан. То, что у Козыря всегда был свой стакан, Лютый знал. Козырь пользовался своей тарой не из соображений гигиены, а исключительно в целях безопасности. Бывает, что и стаканы в баре становятся опасными. Сталкер народ неграмотный, может принести в бар все, что угодно, сам того не подозревая. Лютый налил по 100, разглядывая торговца информацией. Сколько раз он уже видел это грубое небритое лицо с одинаковой длины щетиной, квадратным массивным подбородком, скрытое в тени вечного капюшона, но так и не мог запомнить и создать целого образа этого сталкера. Козырь всегда был скрыт от постороннего взгляда и мог часами стоять в баре неподвижно, становясь чем-то вроде детали интерьера для отдыхающего здесь народа. «Выпили». «Весточка тебе есть, от Безрукова», — сказал он, глядя перед собой, словно школьник, выучивший текст. У сталкера похолодело в животе. Он и не хотел думать о чем-то подобном. Ни одного Безрукова он не знал, а тот, кто был безруким, не мог передавать вестей. Видимо, что-то скользнуло по его лицу, потому что взгляд Козыря неожиданно подвижно переместился на лицо сталкера, окатив его холодной волной презрения и осуждения. Глаза их встретились, что-то животное было во взгляде Васьки Козыря. Он будто бы видел такой взгляд уже где-то. Но где? Впервые он увидел нечто, что можно было запомнить о торговце информацией. Но это нечто, встретившись взглядом с Лютым, тут же погасло, спрятавшись внутрь, и он снова стал безликим. Безрукий сказал, что безруких в зоне скоро станет двое. Сказав это, Козырь встал и удалился на свое место, став след в след, где стоял до этого. Лютый поймал себя на мысли, что, наверное, не удивился бы, если бы из-под полы плаща у Козыря он увидел пушистый хвост псевдособаки. «Ах, вот оно что!» — вдруг дошло до Лютого. Он вспомнил, где видел такой взгляд. Точно такими же животными глазами на него десятки раз смотрели псевдособаки всех мастей, когда он выходил на них с ножом в одной руке, каждый раз побеждая в честной схватке. Но как это возможно? Козырь-мутант? Растерянно, не отрывая взгляда от сталкера, думал Лютый. Что-то зловещее носилось в воздухе над ними обоими. Опасность над Лютым и какое-то дикое, враждебное веяние, которое он чувствовал, словно находясь в глубокой зоне, от торговца информацией. Угроза? Лютый взорвался внутри. Какой-то мутант смеет смотреть на него сверху вниз? Кто ты такой? Глядя на него потемневшим от ярости взглядом, думал Лютый. «В глаза мне гляди, падаль!» Всей душой кричал сталкер, от заполонившей ярости, не чувствуя собственного тела, испепеляя огнем глаз козыря. Но тот снова вошел в свое обычное непроницаемое состояние, хотя сталкер почувствовал животный собачий страх, исходящий от этого существа. Посетители бара неосознанно тоже заметили изменения атмосферы. Звуки стихли, наступила тишина. Даже кассетный магнитофон вдруг поймал затертую дорожку и тихо шипел, не в силах произвести звуки. Вошел бармен, влюбленно глядя на сталкера и неся большую тарелку мяса. Щелкнул найденной дорожкой магнитофон, снова послышалась какая-то мелодия. Сталкеры вышли из оцепенения, вернувшись к своим делам. «Шашлычок из кабанятинки», — глотая слюну, торжественно произнес бармен. «Шашлыки из местного зверя он делать умел. Это знали все вокруг, и каждый сталкер считал делом принципа отведать шашлык от бармена. Это даже было своего рода крещением в хорошем начинании сталкерского ремесла». Но Лютый на то и был лютым, что терпеть не мог недосказанностей. Легко и яростно вспыхивал, и если дело касалось принца, пошел до последнего, не щадя ни себя, ни тем более неприятеля. Шашлык, снятый с шампуров и выложенный в тарелку, еще шкварчал жиром и жаром, изумительно пах мясными соками и зеленью, прикрытый несколькими крупными ломтями местного серого, но свежего хлеба. «Бармен, собачатина есть?» — негромко спросил Лютый, поманив пальцем бармена. «Есть», — растерянно ответил бармен, опешивший от такого вопроса. Бармен делал шашлык из всего. Использовал ли он при этом артефакты или нет, Лютого не касалось. Наверняка да. А собачатину, точнее вырезки из мяса слепых псов или более ценное и редкое мясо псевдособак, он долго отмачивал, приводил в кондицию и держал для особых клиентов, изредка жалующих сюда с большой земли. «Неси!» Грозно, но тихо распорядился Лютый таким тоном, что бармен чуть не подпрыгнул на месте. Минут через 20 бармен внес другой шашлык в маленькой чашечке. Узкие бледно-серые полоски, пахнущие тмином и травой, и растерянно поставил его перед сталкером. Сталкер успокоил в себе клокотавшее, жгучее чувство ярости и гнева. Теперь это место было занято холодной пустотой отмщения, холодной настолько, что могло потушить не один десяток жизней, прежде чем хозяин согласится упаковать его на место. И пусть говорят, что Васька Козырь — человек, пусть из бывших бандюков, для Лютого он мутант, самый настоящий мутант из глубокой зоны. Лютый взял вилку, медленно насадил кусок собачатины и, неотрывно глядя в глаза козырю, начал есть, смакуя, кусочек за кусочком, не отрывая взгляда, вглядываясь в изменяющиеся черты лица торговца информацией. Бармен, оробев, отступил на шаг, видя, что что-то произошло в его отсутствии, но не имел решительности окликнуть или дотронуться до Лютого. Про такого Лютого он слышал от других сталкеров, но впервые видел это воочию. Воистину, те, кто говорили, что Лютый убивает мутанта, еще не вступив с ним в бой, не договаривали и половины. Снаружи было не видно, но сталкер чувствовал, как у козыря по собачьи начинают дрожать колени. Деланный взгляд удерживается неподвижно лишь титаническими, но тщетными усилиями. И вот оно, ощущение, когда псевдособака лежит под тобой, вцепившись зубами в карбон левой руки. Задние зубы сами удерживают рукав на месте. Ноги плотно обхватили брыкающееся и извивающееся собачье тело. Передние лапы мутанта зажаты в подмышках. Теперь надо вытянуть пса вдоль, используя свои мышцы спины и ног. Достать нож и воткнуть его в основании треугольника нижней челюсти, перекрыв дыхательное горло стальным клинком и, двигая против движения головы собаки, разрезать обе артерии. Лютый, поддавшись ощущениям, привстал, держа вилку, в эффективности которой можно было не сомневаться. Козырь вздрогнул и вдруг, как будто уменьшившись, обошел сталкера вдоль стенки и покинул бар. Лютый выдохнул. Да, однозначно, торговец информацией – мутант. Бармен, у которого редкие волосы на голове встали дыбом, расширив глаза, не дыша смотрел на Лютого. Остальные сталкеры делали вид, что ничего не произошло, только немного отсели от эпицентра ярости, стараясь поддерживать разговор. «Что случилось, Лютый?» — выдохнул побледневший бармен, неуверенной рукой нащупывая стакан и наливая себе журавлей. «Весточку мне передали. Нехорошую», — задумчиво ответил сталкер, глядя в направлении выхода, куда ушел передавший. «Жесткое мясо у тебя, бармен», — откладывая собачатину и придвигая к себе шашлык из кабана, прокомментировал сталкер. «Так ты ж ее не заказываешь никогда. Я побыстрее, с морозильника», — засуетился бармен. «Если бы я знал, я бы заранее». «Нормально все. Козырь твой, собака, с мутантами якшается. Проверь», — перебил его сталкер. «Давай, бармен, за тебя». Поднял стакан сталкер.